Глава 11. Кайрин. Дракон недоверчиво уставился на девушку. Честно говоря, подобного энтузиазма он вовсе не ожидал. Уже столкнувшись с тем, что его родственники, которых это касалось напрямую, не пожелали ему помогать, Кайрин не думал, что подобное желание выразит его случайная знакомая. Но Шейлин, похоже, и вправду была преисполнена уверенности в том, что вместе они отыщут столь необходимую ему зацепку. Может, только из благодарности? «Ты правда хочешь этим заниматься?» — еще раз уточнил он. «Тратить праздничные дни на сидение в библиотеке? У тебя ведь каникулы, и ты вовсе не обязана». «Ну и что?» — улыбнулась собеседница. «Кайрин, поверь, что я не пожалею о своем предложении тебе помочь. Подумаешь, каникулы. Я люблю библиотеки, а из такой, как эта, готова и вовсе никогда не выходить». «Ну уж нет, не выходить отсюда я тебе точно не позволю», — ответил ей дракон. «Праздники никто не отменял, но, пожалуй, до обеда у нас есть время. Вот, взгляни, что я уже успел изучить. Я делал записи, надеюсь, ты поймешь мой почерк». Отчего ты демонстрируешь Эйлин результаты своих изысканий, Кайрин почувствовал некоторую неловкость. А что, если и она в итоге посчитает, что он занят бессмысленным делом? Но у нее буквально глаза загорелись, когда она села за стол и склонилась над бумагами, которые положил перед ней дракон. Зашелестев листами, девушка закусила губу и принялась читать. Затем подняла на него взгляд. «Ты и правда уже проделал большую работу?» «Но ничего путного не нашел», — развел руками Кайрин. «Ну почему же? Вот, посмотри сюда. Тут говорится о том, что сын одного из твоих прадедов, не будучи драконом, родился со слабым здоровьем, о чем его отец-дракон сокрушался. Но сказал, что значит такова судьба, а они должны чтить заветы предков и ничего не менять. Ты же сам выписал эти слова. Выходит, они навели тебя на какую-то мысль». «Угу», — кивнул он. «Навели. На мысль о том, что его и мои предки сами что-то сделали для того, чтобы драконов стало меньше. И я даже догадываюсь, почему было принято такое решение. Вот только они не предусмотрели, что всем остальным мужчинам из рода Дельюисов это на пользу не пойдет». «Почему?» — заинтересовалась Шейлин. «Видишь ли, я тут заглянул еще в совсем старые книги, предания о драконах. Когда с этой способностью рождался каждый в семье, к примеру, несколько родных братьев, со временем они начинали враждовать между собой. И нередко это доходило до кровопролития. Боролись за главенство, за власть, за то, кто станет владыкой драконом в городе. Полагаю, именно это и послужило причиной того, что мы наблюдаем сейчас». «Что ж, версия выглядит достоверно», — согласилась она. «А что если все станет, как было раньше, но между драконами снова начнется вражда? Не боишься?» «Сейчас не прежние времена», — качнул головой Кайрин. «Все можно решить иначе, не так, как было тогда. Жизнь не стоит на месте. Да и мы, Дельюисы, все равно не живем мирно и дружно. Сама же видишь, как ведет себя Эдмунд. И если я ничего не смогу изменить, в следующем поколении все потомки будут лишены способности менять облик. И слабы здоровьем, в том числе и мои собственные сыновья», — добавил он. «А когда-нибудь, возможно, род и вовсе прервется. Об этом я тоже думал, и мне не хочется, чтобы так случилось». Шейлин сочувственно вздохнула и вдруг легонько коснулась его руки, но тут же смутилась и отдернула ладонь. «Я понимаю. Мой род ведь, можно сказать, прервался. У меня нет братьев, я не знаю никого из родственников, кто бы носил ту же фамилию, что и я. Да и с матушкиной стороны никого не знаю. А ведь именно по ее линии мне и достался мой дар». «Да, я помню, что ты говорила про запросы. Не отчаивайся. Думаю, однажды ты отыщешь, если не родных людей, то хотя бы сведения о них или о своих предках». «Мне бы очень этого хотелось». Пока они разговаривали, незаметно подошло время обеда. За столом снова собралось все семейство. Вид у Эдмунда был неожиданно очень довольный, и за едой он сообщил, чему радуется. «Вскоре я поеду за Агной. Гостей в нашем замке прибавится. Ты ведь этому рад, братец?» — бросил он насмешливый взгляд на Кайрина. Дракон скрипнул зубами. Так и тянуло сказать кузену пару ласковых, но за столом сидели все остальные, и не хотелось втягивать их в конфликт. Опять портить матушке настроение. Она и без того заметно нервничала. «Вот как? Но не будет ли это неловко?» — произнесла леди Аннабель де Льюис, покосившись на Шейлин. «Хотя мы ведь уже пообещали пригласить Агну». «Вот именно», — не преминула вмешаться тетушка Мариэлла. «Будет некрасиво, если мы ей откажем в приглашении. Агна ведь не виновата в том, что у нас произошли некоторые изменения». «А ты, сынок, что об этом думаешь?» — осведомилась матушка у Кайрина. «Делайте, что хотите», — пожал он плечами. «Мое мнение на этот счет вы знаете. Однако все равно настояли на приглашении. Пусть Агна Крилли приезжает к нам погостить, если хочет. Места в замке хватит на всех». «И праздник будет веселее», — усмехнулся Эдмунд. «Может, себе заодно невесту присмотришь?» Внезапно обратилась к нему тетушка Лила. Обычно она была на редкость неразговорчивой, но все ее редкие замечания оказывались к месту. «Почему только Кайрин должен жениться?» «Ты ведь старше его. Мы можем первый сыграть твою свадьбу». Замялся, не ожидавший такого поворота семейной беседы, кузен. «Я пока об этом не думал. Успею себе найти кого-нибудь». «Угу. Не только же дракону из неловких ситуаций выкручиваться. Жаль, что тётины слова никто не поддержал. Мариэлла де Льюис, которая явно не горела желанием поскорее становиться свекровью, только покривила лицо и отодвинула в сторону тарелку с недоеденной уткой в сливочном соусе. Шейлин. Она все еще не могла понять, почему эти люди так себя ведут. Что им мешает быть настоящей дружной семьей? Неужели только тот факт, что драконом родился не Эдмунд, а Кайрин? Любопытно, кстати, как происходит выбор наделенного драконьим даром. Если кузен старше, то выходит, дар де Льюисов достался тому, кто более его достоин. Главное, при Эдмунде и его матери ничего подобного не ляпнуть. Точно не простят. Подумав об этом, Шейлин неуютно поёжилась, даже аппетит пропал. Несмотря на то, что все было очень вкусным, ей захотелось поскорее покинуть столовую. А вот в библиотеке с Кайрином она чувствовала себя совсем иначе. Было волнующе, но в то же время приятно находиться рядом с ним. Слушать его голос, вместе с ним задумываться о семейной загадке, которую он стремился разрешить. Когда прозвучало упоминание о его будущих сыновьях, девушка невольно подумала о той, кто станет их матерью. Повезет же этой счастливице. Той, кого дракон выберет на самом деле, а не понарошку. И пусть мысль эта снова испортила ей настроение, Шейлин решительно отогнала ее прочь. За обедом, когда речь зашла об Агне Крилле, она задумалась о том, почему именно Эдмунд так активно занимается тем, что сватает эту девушку кузену. Даже сам лично за ней едет. Кажется, больше никто не находил данное обстоятельство странным. Хотя замечание Лилы де Льюис Шейлин понравилось. Правильно она сказала, что второй племянник лучше бы о своей женитьбе подумал, чем о том, как бы ему устроить чужую. После обеда Кайрин обещал сводить ее на каток. Но сначала следовало дождаться мисс Крилли, на чем настояла его матушка. Шейлин вместе со всеми сидела в гостиной, рассеянно поддерживая какой-то пустой разговор о погоде, и ощущала ужасную неловкость при мысли о том, что от нее наверняка ждут какого-то соперничества с Агной, ревности и всего прочего. Она же, зная о нежелании дракона брать в жены навязанную невесту, испытывала к той лишь сочувствие. Должно быть, на нее тоже давят родители, принуждая не упускать возможности и поскорее хватать выгодного жениха. Эдмунд вошел в комнату первым. Его лицо раскраснелось от уличного холода, а глаза, казалось, метали молнии. От его недавнего хорошего настроения и следа не осталось. Похоже, что-то ему его испортило. Вслед за Эдмундом появилась девушка, которая показалась Шейлин не просто миловидной, а даже очень красивой. Блондинка с круглым лицом, синими глазами и пухлыми губами. Ее зимнее жемчужно-серое платье, отороченное мехом по низу подола, подчеркивало безупречную фигуру. Шейлин удивленно глянула на дракона. И от этой красавицы он отказался? Может, еще передумает? Ведь Агна Крилия вправду ему подходит. Она местная, из хорошей семьи. У них наверняка будут красивые дети. Ох, что за мысли. Услышав, что леди де Льюис представляет ее новые гости, Шейлин поднялась и протянула Агне руку. «Очень приятно». «Мне тоже». Приятным негромким голосом отозвалась мисс Крилли. «Матушка не сказала, кем мне приходится мисс Холмс», — вмешался Кайрен, на которого привлекательная внешность Агны, казалось, не произвела должного впечатления. Впрочем, он, наверное, каких только красоток не встречал. «Шейлин — моя невеста». «Вы хорошо смотритесь вместе», — заметила Агна, переводя взгляд на дракона. Услышав ее вежливые слова, Шейлин едва не засмеялась. «Это она-то хорошо смотрится с де Льюисом? С ее самым обычным лицом, невысоким ростом и полным отсутствием того лоска, который ощущался в самой мисс Крилли?» «Мы собираемся пойти на каток, а вы можете отдыхать», — обратился Кайрен к гости. «Чувствуйте себя как дома. Встретимся за ужином». «Нет уж», — возразил Эдмунд. «Мы с Агной, то есть с мисс Крилли, тоже пойдем на каток с вами». «И Кэти присоединится, да ведь, кузина? Тебе давно пора обновить свои коньки, а то, сидя дома, можно паутиной покрыться». «Да, я тоже иду», — без особого восторга кивнула сестра дракона. «Вот и отлично, пусть молодежь повеселится», — заключила Мариэлла де Льюис. «Пока зима не закончилась, надо успеть ею насладиться. А мы посидим тут, в тепле, у камина». «Выпейте сначала чего-нибудь горячего, вы ведь только приехали», — настояла леди Аннабель. Она явно тоже испытывала неловкость в присутствии Агны Крилли. «Ваши вещи пока отнесут в комнату». «Со мной приехала моя горничная, можно ее тоже разместить?» «Да, конечно, в крыле для прислуги есть свободная комната». Агна благодарно улыбнулась хозяйке замка, но Шейлин успела заметить, что тонкие пальцы ее нервно дрогнули, поправляя без того идеально уложенные светлые локоны.